Ограбили. Ранним утром меня разбудил долгий заполошный звонок в дверь. Еще не проснувшись, я услышал, как перекликаются женские голоса за окном, а потом раздался настойчивый стук. Наспех одевшись, с нечесанными космами, побежал отпирать калитку. Три бабки отчаянно ломятся в проем. Что стряслось? «Батюшка, церковь ограбили, мы уж думали, с вами бы чего не случилось». Сам не свой, сердце в груди обрывается, надеваю подрясник и бегом устремляюсь к храму. Входная дверь приоткрыта, торчит вырванными гвоздями наружу ушко. В притворе один замок покорежен, другой вывернут ломом. Под старушечье оханье входим внутрь. В помещении тепло и тихо. Включаю свет, внимательно обвожу взглядом помещение. Впереди небрежно отдернута завеса царских врат. Велю бабкам: «Молитесь, матушке». Вхожу в алтарь. Сбоку, на жертвеннике, перевернуты все священные предметы. Покрывало сброшено с престола на пол, нет старинного конца 17 века Евангелия. Горячей волной охватывает ужас. Антиминс. Подбегаю к престолу, шарю руками. Вот скомканный илитон, а под ним зеленоватый атлас антиминса. Слава Богу! Но нет дароносицы, подаренной когда-то отцом Дмитрием, к счастью, без святых даров. Нет складня, которым благословил меня отец К. Нет напрестольного водосвятного креста. Понимаю с горестью, что исчезла и коробочка с моим священническим крестом. Пропали две иконы в серебряных ризах, но на счастье нетронутыми остались дискос и потир. Бабушки тем временем исследовали церковь и докладывают, что исчезло множество икон, в том числе почему-то даже бумажные и печатные. Позднее появился молодой участковый, и мы повторно осмотрели следы взлома. Тут в церковь заходит какой-то мальчик и спрашивает: «Можно сказать, чего тебе?» «Там на Октябрьской в пруду иконы лежат». С бабками и сержантом бросаемся к пруду. На берегу узел, сооруженный из покрывала с панихидного столика. Рядом разбитые стекла и пустые киоты. Десяток бумажных и картонных икон плавают в воде. Мы их выловили и понесли в церковь на просушку. Народ начал подтягиваться ко всеночной. Все уже знали о случившемся. Я видел неподдельное горе на лицах прихожан и, желая утешить их и ободрить себя, обратился к ним с проповедью. Кажется, подействовало, по крайней мере, всеночную отслужили исправно. Пришел домой, накормил животных, приготовил себе ужин, но есть не хотелось. В полном изнеможении улегся на кровать и долго лежал, глядя в потолок. Не было ни тоски, ни отчаяния. Испытывать какие-то чувства уже не было сил.